Валерий Смирнов. «Верю, не верю». Денек сегодня выдался притоскливый. Ноябрь мялся на пороге и не решался войти. Цельсии пульсировали от плюс одного до плюс семи и никак не могли пробиться к нулю уже недели две. Мелкий, как пыль, дождик моросил с вечера. Солнца не видно, гриппозный ветерок. Одним словом, дрянь, а не погодка. Олег Владимирович закрыл жалюзи и зажег в кабинете свет. Не хотелось смотреть на хандру природы. Он вздохнул, накинул на плечи не совсем белый халат и включил компьютер. На углу стола лежали несколько карт сегодняшних пациентов. Некоторые из них он узнавал по корешкам, по каким-то незначительным приметам. Вот это с надорванной серединой, толстая, как бегемот, Матушкин... Шизофрения шубообразная. Это с чернильным подтеком Абрамова опять будет проситься в клинику неврозов. Постучавшись, в кабинет проник первый пациент. Доктор копошился в картах и никак не мог найти нужную. Оказалось, что она прилипла к Матушкину. Совсем новая, пустая, с одним лишь информированным согласием. Олег Владимирович кратко собрал анамнез пациента и, приготовившись слушать, снял очки. «Я, доктор, с ума сошел!» — доложил Лепишев И.К. «Ну, это я решу. Вы рассказываете, что вас беспокоит». «Меня беспокоит, что я чокнулся!» Бледный мужчина, 50 лет, небритый и весь какой-то помятый, с темными кругами под глазами, закинул ногу на ногу и задергал в воздухе носком ботинка. «Не сплю уже неделю. Усну-проснусь!» «Бессонница, значит», — сдерживая зевок, кивнул доктор и защелкал по клавишам. «А что явилось причиной, по вашему мнению?» «Я и говорю! Сбрендил я! Мне привиделось, что меня похитила летающая тарелка!» «Привиделось? То есть этого не было?» Олег Владимирович отхлебнул кофе из картонного стаканчика. «Да, как наяву. Если бы я не был психом, я бы сказал, что так оно и было на самом деле». «Ладно», — улыбнулся доктор, тоже закинул ногу на ногу и бросил печатать. «Ну а расскажите, как это все было? Да поподробнее». «Как привиделось-то?» Лепишев И.К. наморщил лоб и почесал щетину. «Я гулял с собакой. У меня сеттер». «Ирландец?» — уточнил Олег Владимирович. «Шотландец», — отмахнулся пациент. «Гордон, так, для души, я не охотник. В Воронцовском парке гуляли, там места такие есть глухие, мы там любим. Поздно уже, темно. Смотрю, в кустах светится что-то. Не ярко так». Он пренебрежительно сморщил нос. «Как фосфорисцирует, что ли? Подошел поближе. Тарелка. Натуральная такая, как в кино, только размером с ленд-крузер. И двое рядом». «Пришельцы?» Доктор глянул на часы. До следующего пациента оставалось еще 10 минут. «И как они выглядели?» «То есть как? Люди как люди. Говорят, Игорь, не хочешь с нами прокатиться?» «Они вас по имени звали?» «Телепатия!» — воодушевленно выпалил Лепишев, но тут же спохватился. «Только не было ничего этого. Почудилось мне». «Вы продолжайте, продолжайте», — подбодрил доктор и поменял ноги местами. «Я внимательно слушаю». «Да я с собакой говорю. Ничего, говорят, можно и с собакой. Ну, думаю, Лепишев, влип ты. Они уже дверку приоткрыли и вроде как приглашают. А внутри как машина, только без окон и руля, ничего такого. Бежать, думаю, бесполезно. Была не была, и сел. Двери закрыли и почти сразу открыли. Только погудело что-то пару секунд, как микроволновка. Вышли мы. Красота, конечно. Тоже парк, только чудовищно красивый. Ничего такого я раньше не видал. Говорят, смотри, Лепишев, какая у нас планета красивая». «Тоже ночь?» Доктор почувствовал, как у него слипаются глаза. «Нет», — помотал головой пациент. «День. Солнечно, тепло, лето. А потом у меня, как на перемотке, картинки в голове замелькали. Быстро-быстро! Но я все запомнил!» Лепишев стал загибать пальцы. «Болезни нет, войн нет, голод не знает, что это такое, питание здоровое, никакой химии и ГМО, живут по 300 лет, все! На всей планете, единое государство, все по справедливости! Вот, говорят, Игорь Константинович, к чему должна стремиться ваша цивилизация? А я говорю, я-то тут при чем? А они, вы же представитель. А я простой айтишник, от меня ничего не зависит. Меня слушать никто не станет. Ну, понятно, у них-то все по-другому. Каждый голос имеет значение, все равны. Утопия, под нос пробормотал доктор. Что говорите? Я говорю, утопия, идеальное общество. Да. Лепишев весь как-то обмяк, плечи его опустились, взгляд потух. «И что же было дальше?» — спросил Олег Владимирович и подпер щеку рукой. «Доктор, это же бред! Ну явно глюки! Вы бы меня направили куда-нибудь, где мне помогут, Кащенко там или Ганнушки! Не могу я больше, устал!» «А вы больше с ними не встречались?» «Нет, слава богу! Но я теперь спать не могу!» «А почему бы не предположить, что вас действительно похитила летающая тарелка? Вы не верите в инопланетян?» «Нет, но почему?» — с сомнением пожал плечами Лепишев. «Столько звезд! Может, где и есть жизнь, даже, может, разумная. Может, даже такая, какую мне показали. Но не на Земле же!» «Что, простите?» Доктор прищурился и внимательно посмотрел на пациента. Будто заметил у него чумной бубон. «Я говорю...» Лепишев хихикнул. «Если бы это были инопланетяне, то я бы еще, может, и поверил!» «А это не так? Это были не инопланетяне? Вы же сказали, тарелка летающая, нет?» «Я тоже так подумал сначала. Но нет! Это такая машина времени! Это люди были! Меня в будущее возили! На 700 лет вперед!» 2724 год. Земля, Москва, Воронцовский парк. Эх, он грустно ухмыльнулся. Потомки, ё-моё, ничего про нас не знают. Я говорю им, я айтишник простой. Равенство. Вот как? Доктор в задумчивости закусил карандаш. Значит, вас возили не на другую планету, а переместили в будущее. «Доктор!» — взмолился Лепишев ИК. «Да не было этого! Это крыша у меня потекла! Рехнулся я!» «Погодите!» — Олег Владимирович заглянул в пустую карту. «Игорь Константинович, вы решили, что это была галлюцинация?» «Точно так! А как иначе?» «А почему? Почему вы так решили? Может...» «Доктор, вы в своем уме? Что вы меня...» «Разве такое возможно, чтобы на Земле ни войн, ни болезни, ни голода, и все по справедливости?» «А на другой планете возможно?» «Ну, может быть», — всплеснул руками Лепишев. «Откуда мне знать? Даже эти туда еще не долетели. Говорят, им это ни к чему. Им и на Земле хорошо». «Значит, в инопланетян вы верите, а в человечество нет?» Лепишев посмотрел на него глазами больной коровы, и заплакал. Олег Владимирович назначил Лепишеву ИК успокоительные и снотворные и записал на повторный прием через неделю. Домой он вернулся поздно. Еще из лифта было слышно, как сенатор тихонько поскуливает и подвывает. Открыв дверь, Олег Владимирович принял пса в объятия и потрепал по спине. «Сейчас, сейчас, Фрэнки!» — приговаривал он. Сейчас пойдем с тобой. Сегодня подольше погуляем. А знаешь что? Пес склонил голову, всматриваясь в глаза хозяина. Пойдем сегодня в Воронцы сходим. Только фонарь возьму. Говорят, там есть укромные местечки.